Вы слушаете «Радио России» Иваново. Микрофон Александр Павлов, и сегодня мы снова говорим о пожарной безопасности. У нас в гостях начальник отделения административной практики отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново Антон Кин Антон. Антон Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Антон Геннадьевич, расскажите, какие наиболее частые обращения у граждан, связанные с пожарной безопасностью? Изначально хочу сказать то, что сотрудники отдела надзорной деятельности города Иваново зачастую при рассмотрении обращений граждан руководствуются федеральным законом номер 59 о порядке рассмотрения граждан и инструкцией по работе с обращением граждан, которая утверждена приказом МЧС номер 145. Согласно проведенного анализа за 9 месяцев 2020 года, в отдел поступило 104 обращения. Это на 23% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период времени. Согласно проведенному анализу, установлено, что в большей половине таких обращений сообщалось о фактах нарушений требований пожарной безопасности в жилье. Наиболее встречаемые нарушения – это хранение личных вещей граждан в местах общего пользования квартирных жилых домов или возведение кладовых в местах общего пользования для хранения чего-либо. То есть перекрывают места, да? Да, то есть хранят мебель, велосипеды, санки в подъездах, под лестничными маршами, в лифтовых холлах, что мешает в случае, скажем так, возгорания. Срочной эвакуации. Да, срочной эвакуации, либо работы пожарной охраны для спасения людей. То есть в случае задымления будет темно, не видно, пожарные службы, работники, когда будут работать, могут и запинаться, и спотыкаться в темноте. Это будет затруднение проведения аварийно-спасательных работ. Такая же история с площадками, да, когда жильцы объединяются и перекрывают отдельной дверью, наверное. Да, да, да. Но как таковое, отдельная дверь, это понятно. Бывает, что это улучшает, да, проникновение очага пожара в квартиру, но там бывает, люди хранят тоже мебель, обувь, мусор и тому подобное. Какие требования к пожарной безопасности в жилых помещениях? Приведем несколько примеров. Сотрудники руководствуются правилами предпожарного режима, которые утверждены постановлением правительства номер 390. Так, например, под пункт Б, пункта 23 правил, на объектах запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. Под пунктом В запрещается размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах, кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы. А так, под пунктом К, например, запрещается устраивать в лестничных клетках, поэтажных коридорах, кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. То есть мастерские в подвалах тоже нельзя устраивать? Да? Мастерские нет. Мастерские, производственные, швейные производства, что сейчас у нас массово, скажем так, тоже начали обращение поступать от жителей, тоже будем пресекать. То есть просто нужно быть внимательным к себе, к соседям, что у вас происходит в доме, и не быть безразличным, потому что это, возможно, может привести к непоправимым последствиям. Да, совершенно верно. Какие штрафы, если подобная история будет и всплывет наружу? За нарушение требований пожарной безопасности у нас предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Данная ответственность влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей, на должностных лиц от 6000 до 15000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. То есть, по факту, вот такой швейный цех, который может быть, да, размещенный в подвале или, наоборот, наверху где-то на чердаке, да, около 100 тысяч штраф получается. Совершенно верно. Как часто в Ивановской области и в целом в Иванове находятся подобные истории? Как часто люди нарушают? Как практика показывает, не всегда то, что к нам обращаются жители, подтверждает свое место информации, указанной в обращении. Иногда люди просто недопонимают что-то и не по незнайке обращаются. Мы уже выходим на место, то есть почти все обращения предусматривают выхода на место инспектора и опровержение или подтверждение данной информации, то есть в рамках своих полномочий. Ну, то есть с плеча никто не рубит сначала, да, все это да, все это изучается. Дает время, соответственно, для устранения, то есть никто 100 тысяч сразу не накладывает, скажем так, из инспекции, но если есть на то основание, то уже тут никуда не деться. Ну, если злостный нарушитель постоянно оставляет велосипед на площадке на лестничной? Первый раз предупредим, если человек уже не понимает, и к нам повторно обращаются люди, тогда уже наказываем рублем, скажем так. Ну, вот очень хорошо. Еще раз скажите, куда обращаться, если бдительные жильцы заметят что-то такое не сильно интересующее их и что-то появившееся у них на территории подъезда дома? Помимо того, что если не только на квартирных жилых домах, если нарушается, где-то увидите на территории прилегающего дома какая-то свалка, мусор глобальная, вы можете обратиться к нам на Советскую 26 в отдел надзорной деятельности городского округа Иваново, либо на личный прием к инспекторам, то есть примем в любое время, либо направить заявление посредством почтовой связи. Также есть телефон доверия 29-99-99, телефон доверия главного управления, то есть можете позвонить, и там сформируют ваше заявление. Также есть электронный адрес отдела ond37@bk.ru. И телефон доверия, еще раз напомню, 29-99-99. Я еще раз напомню, у нас в гостях был начальник отделения административной практики отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново Антонкин Антон Геннадьевич. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо, до свидания. До свидания. Вы слушаете Радио России Иваново.